Ноябрь. 1 ноября. «Поддержи меня и спасусь» — Псалом 118, стих 117. Обетования Господа не ограничены каким-либо числом или временем, но возобновляются для нас постоянно, покрывая собой все. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло» — книга Иова, 5 глава, 19 стих. Итак, нет того дня, когда Господь не был бы готов нам помочь. Но мы не сразу это постигаем. Даже Петр не доверился Господу, когда стал утопать в свирепых волнах. Однако Иисус тотчас же простер руку, поддержал его. Евангелие от Матфея, 14 глава, 31 стих. Достаточно было Петру, обессиленному борьбой, протянуть слабую руку ко Христу, и с той минуты он спасен. Господь снизошел к его боязливости и только сказал ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И до сего дня Господь постоянно обращается к нам с тем же вопросом. Мы думали, что у нас много веры, но что же значит наше сомнение, наш ропот, наше колебание? Не то ли, что мы, подобно Петру, отводя взор от Христа, в котором одном наше спасение, останавливаем его на том, что нас окружает, что смущает нас, отыскивая даже в будущем все то, что может страшить нас? Маловерный, зачем ты усомнился? В этом сомнении все наше горе. Устремим взор на Христа, будем тверды, и волны житейские не зальют нас, и мы скажем с уверенностью: мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 8 и 9 стихи. 2 ноября. «Все сии умерли в вере и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Послание к Евреям, 11 глава, 13 стих. Авраам был один из них. Он оставил все и пустился в неведомый путь. И здесь он достиг высшей точки своего назначения. Ему был дан сын, он жил в довольстве, однако ж его ожидало величайшее испытание. Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Он мог еще вернуться с полпути, мог смутиться, слыша вопрос сына: «Где же агнец для всесожжения?» Но Авраам отвечает: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Книга Бытие, 22 глава, 7 и 8 стихи. Он твердо идет вперед до самой земли Мориа. Он не из тех, которые вечно колеблются, откладывают исполнение долга, действуют нерешительно и только в последнюю минуту, нехотя, исполняют приказания. Авраам в молчании повинуется Богу сейчас же, не стараясь даже узнать причину этого приказания. Для него достаточно, что так велит Господь. На его месте мы, вероятно, дрожали бы перед требуемой от нас жертвой, забывая, что Бог не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы мы могли перенести. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. К чему заранее думать о том, что, может быть, потребует от нас Господь? Он даст силы для истинных, а не для вымышленных испытаний. Будем только идти твердо вперед, и Он встретит нас при каждой нужде. Он облегчит нашу нужду, насколько необходимо. Он безопасно доведет нас до конца, если только мы доверимся Ему всецело и будем думать о Его всемогуществе, а не о своем бессилии. Господь часто требует от нас жертвы, чтобы испытать нашу веру. Он, который как Сын Человеческий смирил себя даже до смерти, смерти же крестной, и пролил свою кровь за нас, неужели Он тем самым не отнял у нас страх смерти? Неужели мы все еще колеблемся следовать за Агнцем до самой земли Мориа? Господу нужны такие души, которые, как Авраам, готовы отдать Ему все, чего бы Он ни потребовал. А мы в нашем ропоте как бы спорим с Богом, торгуемся с Ним, не выпуская из своих рук то, что Ему угодно взять от нас. Пусть Господь нам поможет безропотно, не колеблясь, положить на алтарь все, что для нас всего дороже. Отдать на заклание нашего Исаака, наше сокровище, наши надежды, все то, чем мы живем, в чем наша отрада. Пусть каждый из нас твердо идет в землю Мориа, следуя за Агнцем хотя бы и на смерть. Господь нам воздаст за все старицею. 3 ноября. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7 стих. Чего жаждал Иисус, когда пришел к колодцу Яковлеву? Он жаждал спасения души самарянки. Он и теперь хочет спасти каждую душу. Великая жажда спасения людей лежит на душе Иммануила. А вы познали хотя бы малую долю этой жажды? То, что вы для себя получили от Господа, возбудило ли в вас родение о спасении других? Если нет, то не заглохли ли в вас дары Божии? Настало время, когда Христос был приведен на Голгофу, распростерт на кресте, подвергнут ужасным страданиям. И тут томительная бесконечная жажда охватила его душу, и он, да сбудется Писание, говорит, жажду. Воины, напоив уксусом губку, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось». Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 28 по 30 стихи. На кресте Иисус жаждет спасения всего мира. Здесь Христос становится для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. А вы сострадаете ли этой жажде Христовой или подносите ему уксус вместо питья? Достаточно уже принял он этой горечи от именующих себя рабами его, горечи нашего себелюбия, легкомыслия и нерадения. Неужели не поднесете вы ему, наконец, чашу чистой свежей воды, чашу полную желания служить ему преданным сердцем, разделить его жажду душевную о спасении грешников? Не самообольщение ли все наше благочестие, если не истекает из него пламенное желание призывать к нему других? Не давайте Богу безвкусного разведенного питья, бесцветную частицу вашего существа и жизни. Дайте все, что имеете, дайте самое лучшее, излейте крепкое вино ваших сил, способностей, привязанностей, всего, что даровал вам Бог. 4 ноября. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Послание к Ефесянам, 6 глава, 16 стих. Много врагов у нас в жизни. Один из главных есть мир. Но против этого врага мы ищем щит веры. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 4 стих. Вера в того, кто победил мир. Мы имеем дело с раненым врагом, с миром уже побежденным. Вера — тот ключ, который открывает нам невидимый мир, открывает нам славу его и являет нам ее уже здесь, в этой земной хижине. Верою можем мы видеть невидимое, ибо Господь наш и все воинство его с нами. Смотри на невидимое, это даст тебе силу перенести все видимые скорби. Тот же щит веры поможет тебе против всех осаждающих тебя врагов. Щит этот стоит между нами и нашей плотью, между нами и нашим горьким прошлым, между нами и гнетущим нас настоящим и неведомым нам будущим, наконец, между нами и всеми кознями дьявольскими. Им защитим мы нашу душу, им победим окончательно, если только никогда не будем выпускать его из наших слабых рук. 5 ноября. Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыню». Исход, 4 глава, 27 стих. Господь всегда знает, где найти человека, который ему нужен. Он готовит людей незаметно для них самих, для того дела, которое им предназначено в будущем. В течение 80 лет он готовил Моисея быть вождем народа израильского. И Аарон приготовлялся к своему назначению. Он не знал, что его ожидает, но Господь знал. Он не подозревал, какое употребление найдется для его способностей, но когда пришло время, он был готов исполнить свой долг. Начиная жизнь, мы не знаем, к чему она предназначена, но каждый юноша одарен какими-нибудь способностями, и он должен развивать их всеми силами, чтобы быть готовым исполнить свое назначение, когда он будет нужен Господу. Одна молодая девушка молилась ежедневно, чтобы Господь готовил ее к тому, что ожидает ее в жизни. Очень часто наши способности пропадают без пользы для других и для нас самих, потому что мы, по небрежности, не развили их. Мы должны бы упражняться постоянно в своем даровании. И в свое время Господь ясно укажет нам применение наших сил. 6 ноября. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. «Мир обещан тому, кто уповает на Господа». В чем же состоит это удивительное свойство, дарованное самим Богом и сохраненное им в целости для нас? Мир — это тихое и радостное чувство, которое спокойнее и прочнее обыкновенной радости, достойнее и выше чувства удовольствия. Удовольствие может развлечь нас на время, мимолетная радость заглушает горе на короткий срок, но мир Божий несравненно глубже и того, и другого. Вникните в состояние человека, обладающего совершенным миром, и вы увидите, что этот мир проникает до самой глубины его души, покрывая собой все и составляя основу всей его жизни. Довольство и заботы, радость и горе, здоровье и болезнь постоянно сменяются в течение жизни, но мир преобладает в твердом духом, независимо от всего остального. Заметьте, как редко встречается слово «мир» в разговоре светских людей. Для них он недостижим и по их понятиям. Говоря о спокойной жизни, они разумеют лишь отсутствие внешних тревог. Но мир духовный вовсе не зависит от внешних обстоятельств. Жизнь наша может протекать в непрестанном движении. Деятельность, выпавшая на нашу долю, может быть тяжка, утомительна, тревожна, даже противна нам. Но все же мы можем с помощью Господа и среди самого беспокойного образа жизни сохранить в душе невозмутимый мир духовный, мир Божий, который превыше всякого ума. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. 7 ноября. «Он не отвечал ей ни слова». Евангелие от Матфея, 15 глава, 23 стих. «Кто не приходил ко Христу со своей тяжелой ношей? Кто не взывал к Нему среди глубокой скорби, кому не казалось порой, что Господь молчит, не внимая его мольбам? На многие горячие молитвы Он как будто не отвечает ни слова. Нам сказано: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Однако бывают времена, когда нам не дается то, о чем мы просим всею душою, когда мы не находим то, чего ищем, когда мы стучим в дверь, а она остается закрытой. Нам кажется тогда, что Господь так далеко отошел от нас, что до Него не доходит наш молитвенный вопль. Ничего нет ужаснее этого чувства отчуждения, удаления от Господа. Мы готовы терпеть все от Него, только не это. Тогда мы взываем к Нему из глубины души: «Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу» — Псалом 27, 1 стих. Но не будем предаваться унынию. Вспомним о женщине Хананьянке, проявившей такую глубокую веру. Ее ничто не могло ожесточить и остановить в пламенной мольбе к Спасителю. Испытав эту веру, Господь ответил ей. Будем же помнить и мы, что рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Книга пророка Исаии, 59 глава, 1 стих. Он всегда нас видит, Он слышит нашу мольбу. Солнце, невидимое для нас, светит за тучами, но придет время, когда свет Господень озарит нас, и Господь даст нам почувствовать, что наша молитва дошла до Него. 8 ноября. «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» — Евангелие от Иоанна, 6 глава, 12 стих. Не странно ли, что тот, кто так легко мог накормить 5000 человек пятью хлебами, заботился о сбережении остатков? Но если даже мы имеем все в изобилии, ничего не должно быть потеряно. То же правило применяется и к употреблению времени. Время — такое сокровище, которое не должно тратиться даром. А как много потерянного времени в нашей жизни. Если бы сосчитать все минуты, которые пропадают у нас каждый день без употребления, насчитались бы целые годы. Сколько добра можно было бы сделать в это время, которое ушло безвозвратно. Силы наши также принадлежат Богу, и их мы не должны расточать понапрасну на пустое и ненужное. Все они пригодятся для дела Божия. Не будем же тратить их бесполезно, но посвятим Господу. Мы должны будем ответить перед Богом за все то, что мы получили от Него, за каждую праздную минуту, за каждое лишнее слово Господь с нас взыщет. Он укажет неумолимо каждой душе, к чему она предназначалась и что ею было утрачено в пустословии и праздности. 9 ноября. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить» — Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Вся жизнь Христа сосредоточена в этих немногих словах: «Не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить». Он пришел не принимать что-либо, а все отдавать, именно послужить всему человечеству, делать добро, забыть себя совершенно, служить всякому и, наконец, отдать душу свою для искупления многих. Вы говорите, что хотите подражать Христу. Вы молитесь, чтобы Его образ был запечатлен в вашем сердце. Вот он, этот образ. И подражание ему доступно всякому. Послужить — вот что требуется. Для этого не надо уединяться в пустыне, не надо бежать от людей, а, оставаясь среди них, служить им, благословлять их, делать им добро, наконец, если нужно, отдать им самую жизнь. 10 ноября. Имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Деяния апостолов, 24 глава, 15 стих. Надежда на воскресение из мертвых должна наполнить нас радостью во время нашей земной жизни. Могила не конец. Мы восстанем вновь к новой вечной жизни. Христос не только проповедовал о воскресении мертвых, но сам сошел в могилу и через 3 дня вернулся на землю живой. Этим он доказал возможность воскресения. Он, Бога-человек, умер и воскрес, и это стало возможным для всех. Он своей смертью победил смерть раз и навсегда. Теперь смерть уже побежденный враг. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих, говорит Христос. Жизнь наша не прекращается, не прерывается смертью. Дух не умирает, а живет после смерти более полную, более чудную жизнью. Тело одно опускается в могилу, где праведные спят во Христе до воскресения. Их ожидает окончательное пробуждение. Восстанут уж не прежние бренные греховные смертные останки человека, а тело обновленное, бесстрастное, которое будет жить вовеки со Христом. 11 ноября. «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Евангелие от Луки, 19 глава, 13 стих. Мы все исполняем на земле дело, порученное нам Богом. Каждому из нас дан талант для известного употребления. Самая жизнь наша и все, что нам дано с нею, и есть талант нам вверенный. Жизнь наша нам не принадлежит, она не для того посылается нам, чтобы только прожить беззаботно и в довольстве несколько лет на земле. Нет, мы должны будем после смерти дать отчет в употреблении жизни тому, от кого ее получили. Наше дело употреблять в оборот все то, что мы имеем, чтобы ничего не пропало. Часто говорят о важности смертного часа. Но и жизнь сама по себе такое же великое и важное дело. Умираем и возвращаем в руки Божии его дар — жизнь. И если мы прожили достойно, смерть есть победа, освобождение души от телесных, земных уз, пробуждение к новой, полной истинной жизни. Великая задача — прожить так, чтобы все дары Господни были пущены в рост, и чтобы в день суда мы могли бесстрашно встретить всевидящее око Господа и дать отчет в употреблении всего, полученного нами при нашем рождении. 12 ноября. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Слово Божие настаивает на том, чтобы радость преобладала в жизни христианина. Христос желал, чтобы радость наша была совершенна. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. Апостол Павел убеждает верующих всегда радоваться и причисляет радость к плодам Духа Святаго. Духовная радость христианина — не шумное веселье. Можно и среди горя быть радостным. Это внутренняя возвышенная радость, истекающая из духовного источника, недоступного внешнему миру. Но не всякий обладает этим источником. Большей частью расположение людей меняется, смотря по обстоятельствам, поднимаясь и опускаясь, как ртуть под влиянием атмосферы. Мы должны стремиться к достижению внутренней радости, независимо от внешних обстоятельств. Один из способов этого — безусловная покорность воле Божией, другой — служение ближнему. Только научившись полному самозабвению, научившись служению, можем мы иметь в себе истинную радость. Каждый подвиг любви и самоотвержения усиливает эту радость и дает нам понять настоящую цель жизни. 13 ноября. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих. Все меняется для того, кто взирает на Иисуса. Во временной вечной жизни, в самой смерти, все становится для него утешением, упованием, благословением. Он знает, что он любим и что любит его Господь. В этом вся его сила. Это чувство покрывает все его радости и все печали. Когда мы приближаемся к концу нашего земного странствования, когда и дух, и плоть наши изнемогают, тогда в особенности будем взирать на Иисуса очами веры. И как умирающий мученик Стефан узрим Иисуса, одесную Бога Отца, подкрепляющего верных своих в последние их минуты. Когда перед нами раскроется непостижимая нам вечность, когда мы должны будем перешагнуть неведомое, тогда с полной верой воззрим на Иисуса, как на единственный верный путь в вечное жилище, единственную дверь, которую мы можем войти в Царство праведных. Мы еще страшащиеся смертного часа укрепим сердца наши мыслью о любви Господа Иисуса к нам. Ободримся. Тот, кто отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. И кто готовит нам вечное блаженство, облегчит нам также и переход из жизни в вечность. Быть может, он окажется менее трудным, чем мы думаем. Будем стараться жить достойно. Господь даст нам и достойно умереть в мире. 14 ноября. «Познать Его и силу воскресения Его» — послание к филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Христос умер на кресте. Как тяжело было апостолам, друзьям Его, всем Его ученикам пережить это. До последней минуты они надеялись, ожидали чуда, которое должно было отвратить это несчастье, но нет. Неумолимая смерть разрушила все их надежды и обратила во прах все их мечты. Не случалось ли некоторым из нас испытать нечто подобное? Не встречались и на нашем жизненном пути необъяснимые события, раздирающие душу испытания, таинственные несообразности, неразгаданные задачи, в силу которых нам представлялось, что солнце померкло и луна не дает света своего. То же, что перечувствовали тогда первые христиане, глядя на гроб, похитивший у них того, кто был им всего дороже, тоже повторяется и с нами. Самые тяжелые удары судьбы обрушиваются на нас неожиданно. Среди жизни является смерть, отнимает у нас самое дорогое, и мы как бы окаменеваем от горя. Тяжелее всего для учеников Спасителя было то, что они, по своему скудному разумению, могли видеть в этой смерти как бы крушение своих ожиданий. Из его слов они поняли, что он сам был жизнь и истина, что, веруя в него, они не увидят смерти, что Отец пребывает в нем. Как же могли они объяснить себе его смерть? «О, братья, неужели вы хотите понять пути и намерения Божии? Неужели вы ищете причину и объяснение всякого события вместо того, чтобы довериться Господу? Где же тогда вера ваша? Полное доверие к Нему является только тогда, когда мы ни осязать, ни видеть ничего перед собой не можем. Как часто наше возрождение совершается среди горя, бури, разочарования, разбитых надежд. Умерщвлением плоти нашей, сокрушением, уничтожением нашей гордости достигается беспрекословное подчинение закону любви. Воскресение Христа явилось так же внезапно, как землетрясение. Этого ожидали всего меньше. Оно казалось невозможным. Однако сила воскресения Его освободит и вас. Оставайтесь тверды во мраке, и свет, сила и любовь озарят вас. Не отказывайтесь от надежды. Вам он кажется мертвым, но он вовеки живой, возлюбил вас любовью вечную. Ваша победа послужит победой для других. Господь проявит свою силу в вас. Люди увидят вашу веру, вашу покорность в испытании, ваше долготерпение, вашу духовную радость среди горя, ваш невозмутимый мир среди житейских бурь. И они скажут: вот плод, вот сила воскрешения его. Эту силу и Христа, совершающейся в вашей немощи, вам дано будет исполнить даже неисполнимое и достигнуть недостижимое. 15 ноября. Господь укрепит его на одре болезни его, ты изменишь все ложе его в болезни его. Псалом 40, 4 стих. Вы, может быть, изнемогаете от слабости и болезни, но Господь обещает укрепить вас. Обратитесь же к Нему. Вместо того, чтобы жаловаться людям на вашу судьбу, молитесь, чтобы Он умножил вас терпение и изменил ложе ваше. В болезни особенно устремляйте взор ваш Господу, который один может исцелить вас. Он один может дать вам силу мужественно переносить величайшие страдания и оставаться твердым среди самых ужасных испытаний. Томитесь ли вы под гнетом ваших физических немощей? Вспомните о тех благодеяниях, которые вы получили от Господа. Спаситель с вами. Он не пошлет испытания сверх ваших сил. Если и люди покинули вас, и никто вас не понимает, он вас не оставит никогда. Удалите от себя всякое сомнение и обратитесь к нему. Храните в сердце слова его. Господь укрепит его на одре болезни. В день, когда я возвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Псалом 137, 3 стих. Оставайтесь тверды в вере, и Господь укрепит сердце ваше в час уныния. Не бойтесь, когда темные волны окружают вас. Ступите на них, опираясь на Иисуса. Житейское море волнуется вокруг вас и грозит поглотить вас. Не бойтесь, с вами тот, кто сказал: «Держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, 41 глава, 13 стих. «Что бы ни пришлось перенести, что бы ни тяготело над вами, Бог — твердыня сердца вашего и поддержит вас в вашем бессилии. Чем слабее вы будете себя чувствовать, тем больше и небывалая дотоле сила овладеет вами, потому что Господь Всемогущий будет с вами. Вы даже и не узнаете всю полноту Его силы, пока не постигнете всей вашей слабости, ибо сила Его в немощи совершается».